Глава 17. Начертан грех иудеи стержнем железным, резцом из кремня, на скрижалях сердец их высечен, на рогах жертвенников. Как о сыновьях своих, о жертвенниках они пекутся, о башерах возле дерев ветвистых, на холмах высоких. Горы твои, богатства твои и сокровища отдам я на разграбление, все вершины твои отдам на разграбление — за грехи, что ты совершала во всех твоих уделах. По своей вине ты лишишься удела, который я дал тебе. Я врагам отдам тебя в рабство, в страну, которой ты не знаешь, ибо вы разожгли огонь моего гнева, и будет пылать он вечно. Так говорит Господь. Проклят тот, кто на человека уповает, плоть считает силой, чье сердце от Господа отвратилось. Будет он подобен колючему кусту в пустыне, не увидит он блага. Будет он ютиться в пустыне каменистой, на земле соленой и безлюдной. Благословен тот, кто на Господа уповает, надежда его — Господь. Будет он подобен дереву, посаженному у воды. У потока оно пустило корни, не боится, что зной наступит. Листва у него густая, год засушливый ему не страшен, плодоносить оно не перестанет. Коварно сердце человека, оно неисправимо. Кто может знать его? Я, Господь, я вижу сердце, испытую душу, чтобы каждому воздать по поступкам, по плодам дел его. Сидит куропатка на яйцах, да птенцов не высидит, так и человек, разбогатевший нечестно, в расцвете лет он всего лишится, глупцом окажется. Престол славы издревле вознесенный, вот место святыни нашей. Господь, надежда Израиля! Кто оставил тебя, посрамится. Кто отверг меня, земле достанется, ибо Господа они оставили, живой воды источник. Исцели меня, о Господь, и я исцелюсь, спаси меня, и я спасусь, ибо Тебя я славлю. Вот они говорят мне, где же слово Господа? Пусть оно исполнится. Не просил я Тебя посылать несчастье, дня беды не жаждал, Ты это знаешь. Слова уст моих всегда пред Тобою. Не будь для меня ужасом. Ты прибежище мое в день бедствия. Гонители мои, пусть посрамятся, а я посрамлен не буду. Пусть они ужаснутся, а меня пусть минует ужас. Пошли им день бедствия, сокруши их тяжким ударом. Сказал мне Господь, иди к воротам Вениаминовым, через которые входят и выходят цари Иудеи, иди ко всем воротам Иерусалима и говори, слушайте слово Господа, цари Иудеи и вся Иудея, жители Иерусалима, входящие через эти ворота. Так говорит Господь. Чтобы жизни свои сохранить, не берите ношу в день субботний, не носите ее через ворота Иерусалима. Не выносите ношу из дома в день субботний и никакой работы не делайте. Соблюдайте святость субботы, как я заповедал вашим отцам, которые не слушали, не внимали, были упрямы. Не слушали они, не принимали наставления. Если вы послушаетесь меня, говорит Господь, если не будете проносить ношу через ворота этого города в день субботний, если будете соблюдать святость субботы и никакой работы в этот день делать не станете, тогда через ворота этого города будут проходить цари, которые восседают на престоле Давида и вельможи. Будут они проезжать в колесницах и верхом, цари и вельможи их, люди иудеи и жители Иерусалима. И город этот пребудет вечно. Будут приходить люди из городов Иудеи, из окрестностей Иерусалима, из земли Вениаминовой, из Шефилы, из горы и из Негева, чтобы совершить всесожжение и жертвоприношения, хлебные приношения и приношения благовоний, чтобы принести благодарственные жертвы в храме Господа. Если же вы не послушаетесь меня, не будете соблюдать святость субботы, будете в день субботний проносить ношу и проходить через ворота Иерусалима, тогда я сожгу огнем эти ворота. Пожрет дворцы Иерусалима огонь неугасимый.